Глава 16. Марсия. Я предельно спокойно закрыла дверь спальни, отказавшись от ужина и от пирога с чаем, и даже от семейного просмотра «Королей танцпола». Сослалась на завтрашнюю командировку, потому что папе достаточно искры, и он взорвется. Не доверял он Картеру. Вероятно, чувствовал фальшь в его показной симпатии ко мне. Сегодня я тоже ощутила ее в полной мере. Я рухнула на кровать и обняла подушку, прокручивая в памяти сцену в кабинете. У Картера прекрасная реакция, но сегодня он пропустил мою пощечину. Пощечину, о которой я уже жалела. Не потому что не заслужил, еще как заслужил, а потому что с ним в истеричку превращаюсь. Меня колотило от ревности. До сих пор рвало от злости. Подушка полетела в пространство, и через мгновение на пол упал старый будильник. Я подскочила, чтобы поднять его. Во-первых, винтажная вещь. Во-вторых, грохот могут услышать. И уже тогда вопросов не избежать. Как бы я на Картера не злилась, но отстреливать его, как взбесившегося козла, не позволю. Меня абсолютно не задели его характеристики меня как специалиста. Юмор у него дурацкий. Это я заметить успела. И порой очень жестокий. К этому тоже привыкла. Я всем доказала, что если и не готова к должности шеф-редактора, то только ввиду отсутствия опыта, а не способностей, старания или знаний. Меня взбесила его реакция на Хлою. Вот же стерва наглая. Пришла, себя предложила, не от любви великой и даже желания дикого. За власть, деньги, должность. Сука. Я не могу простить, но могу понять ее мотивы. Я полгода работала с ней. Там натура такая, корыстная. Но Картер... Я слышала неподдельный интерес в его голосе, как дыхание сбилось, желание завуалированно поплыло в воздухе. Я член его потрогала, ствол каменным был. Он ее хотел. Если бы я не пряталась, распял бы Хлою на столе и никаких угрызений совести. Это ведь просто секс. И со мной просто секс. У Картера, в принципе, отношения — один сплошной секс. Ничего личного. Никакой эмоциональной привязки. Что я с этим буду делать? А ничего. Вообще. Наша сделка ввиду обстоятельств непредвиденной силы окончена. Слишком опасно для меня. Душу я уже потеряла. Сердце тоже для него бьется, но и для меня немного. Раз среагировала вчера, значит, не до конца атрофировалась. Принимать наркотики опасно. А Картер — стопроцентный наркотик. Я открыла сайт United Airlines и посмотрела, остались ли на завтра билеты. Натали забронировала для нас с Картером бизнес-класс, но я не выдержу сидеть с ним рядом. Может, завтра смогу, но сейчас нет во мне моральных сил. Прилетим в Лос-Анджелес и поговорим. Возможно, даже извинюсь за пощечину, а потом пошлю искать удовлетворение в распутных объятиях его многочисленных подруг. Я успела ухватить последний билет в хвосте самолета. Конечно, хуже, чем вариант Натали, но лететь всего полтора часа. Рейс в 6 утра, поэтому и лечь желательно пораньше. Настроения все равно нет. Я подсветила экран телефона. Ни пропущенных, ни сообщений. Картеру плевать, что, собственно, и следовало доказать. Утром от него тоже не было никаких инструкций. Все-таки у нас не увеселительная прогулка в Лос-Анджелес, а рабочая поездка. Поэтому игнор выглядел странно. Окей, поеду в аэропорт, а там буду разбираться по ситуации. Я стояла в общей очереди на регистрацию, когда Картер изволил явиться. В 4:30 утра он выглядел как ясное солнышко на безупречном небосклоне среди хмурых туч с горой чемоданов, детей и домашних питомцев. В льняной белой рубашке с закатанными рукавами, голубых джинсах, возмутительно низко сидевших на бедрах, темных очках и большим стаканом кофе. Кокосовый раф наверняка, его любимый. Картер приблизился к стойке бизнес-класса, со мной поравнялся. Отделяла нас только синяя лента. «Сказать ничего не хочешь?» Обдал холодом и надменностью. Я отвернулась, будто не слышала. Для извинений за пощечину не созрела. Он, похоже, и не собирался двигаться в этом направлении. «Регистрация вообще-то здесь». В том же тоне бросил. Я отошла в толпу. Так-то у меня 2 билета, но я предпочла эконом. Куплено на мои деньги, и никто мне не предъявит обратное. Правда, с отелем такого гордого финта хвостом не выйдет. Организацией Натали занималась, а я даже в общих чертах не представляла, где жить будем и даже какой у нас распорядок дня. Мне сказали, что нужно лететь с партнерами вопрос решать, но я и собрала свою спортивную сумку. 2 дня всего. К чему чемодан тащить? После паспортного контроля сразу направилась к выходу на посадку, досыпать оставшиеся 40 минут. Картер, вероятно, в бизнес-лаунже ожидать будет, а затем первым поднимется на борт. Ну и ладно. Мне и на жестких сиденьях очень даже неплохо. Поспать особо не удалось, но я не оставляла надежды на полуторачасовой полет. Правда, когда место в проходе, особо не отдохнешь, тем более рядом женщина с ребенком. Я достала наушники и ткнула в систему мультимедиа. Фильм может посмотреть. Пока все рассаживались, я искала что-нибудь позитивное. Скорее бы взлететь и высоту набрать. Самые опасные маневры в авиаперелетах. Посадка, естественно, тоже. «Мисс Кларк?» Ко мне неожиданно обратилась стюардесса. «Да», — удивилась я. «Бортпроводники обычно не баловали меня персональным вниманием. Я не селебрити, не из госаппарата и бомбу не перевожу. Что случилось-то?» «Извините, но, вероятно, произошла какая-то ошибка. Ваше место в бизнес-классе. Позвольте проводить вас». «Ах, вот оно что!» «Никакой ошибки!» И достала корешок от билета. Девушка в темно-синей униформе с милым шарфом на шее смущенно улыбнулась, прежде чем удалиться. Я снова углубилась в изучение медиатеки, но ненадолго. «Прошу прощения, что снова беспокою», — тихо произнесла она, склонившись надо мной. «Мистер Тревор настаивает». «Мне-то что?» — не сдержалась я. «Он, видите ли, требует». «Извините, мэм». Тут же поправилась, понимая, что стюардесса точно не виновата. Она в еще худшем положении, чем я. Я хотя бы послать его к чертовой матери могу. «Передайте мистеру Тревору, что мне здесь очень удобно». «Хорошо». Она явно была не рада идти на поклон и сообщать о повторном отказе. «Картер что, третирует персонал? И вообще мы взлетать будем?» Я даже подумать не успела, как пунцово-красная стюардесса вернулась. «Мисс Кларк, мистер Тревор велел передать...» «Велел?» — возмутилась я. «Он мне приказы через борт проводников, что ли, передавать будет?» «Мэм, процитируйте меня мистеру Тревору. Иди в жо... в известном направлении. Ты знаешь, куда». Я отвернулась, встретившись взглядом с соседкой. Кажется, ее заинтересовал разговор. Да и пассажиры поблизости головы посворачивали. Стюардесса ушла, бледная и подавленная. Да ничего Картер ей не сделает. Если выделываться начнет, его снимут с рейса и штраф в полицию выпишут. И по делам будет. «Ну и что ты устроила?» Я подняла голову и столкнулась с раздраженным небесно-голубым взглядом. «Я устроила!» Воскликнула громче, чем следовало. За нашей драмой уже полсамолета наблюдала. «Это ты всех нас задерживаешь. Правильно, да?» Обратилась к соседке спереди, которая демонстративно голову в проход высунула. «Так, ведьма, если не пойдешь сама, я тебя понесу. Это даже не обсуждается», — безапелляционно заявил Картер. «Я как дракон от возмущения огнем дышать готова. Как он меня при всех назвал?» «Не понесешь». И руки на груди сложила. «Почему это?» «А я тяжелая». Картер ловко отстегнул ремень безопасности и попытался вытащить меня из узкого прохода. «Ты в самый раз, ведьмочка!» «Меня понеси!» — крикнул пассажир через 2 ряда, вызывая взрыв смеха. «Прости, парень, но я люблю брюнеток». Картер, кажется, оттаял и принялся шутить и улыбаться. «Пошли, а!» И посмотрел виновато. Честное слово. Естественно, я сделала шаг навстречу, исключительно потому, что не хотелось задерживать самолет. Ну и в бизнесе еду приносят в настоящей посуде. Я обычно в экономе путешествую, но по долгу службы много чего читала и изучала. Даже знаю отличие бизнеса от первого класса. Последний вообще космических денег стоит и есть только на международных направлениях. Мы молчали ровно до того момента, пока самолет не набрал высоту, летя ровно на горизонт. Включили свет, ремни отстегнуть разрешили и даже принялись предлагать напитки пассажирам. «Ну, чего ты взбрыкнула? А, кобылка!» Картер опустил шторку иллюминатора и повернулся ко мне всем корпусом. Смотрел так, словно на МРТ мою голову положил и сканировал усиленно. «Нет, мальчик, Мой мозг так просто не взломать. Там 10-уровневая защита. Если что, я стебал Хлою, а не тебя». Картер, как и ожидалось, пошел по ложному пути. Он думал, что обидел меня тем, что сделал, а все намного сложнее. Я не выдержала того, что он не сделал. Хотя, кто знает, может, после моего ухода они с Хлоей закрыли гештальт. «В молчанку играть будем». Я дожимала его. «Я вообще-то тоже обиженный». И губу смешно оттопырил. Черт, моя выдержка треснула раньше, чем мозг подал сигнал держаться до конца. «Думаешь, меня обидели твои шуточки, жеребец?» «Да, я припоминала ему кобылку». Картер театрально руками развел. «Не понимает. Неужели совсем вариантов нет?» «Может, подсказку зала?» И улыбнулся виновато. «Хлоя». «Что Хлоя?» Он, кажется, действительно не понимал. «Ты хочешь ее?» Я констатировала, а не спрашивала. «Ха!» Картер выглядел обескураженным. «С чего ты взяла?» «То есть это не так?» «Если ты спрашиваешь, факабельна ли Хлоя, то мой ответ — да. Если тебе интересно, хочу ли я ее трахнуть, то нет. Пока!» — добавила я. Картер тонко улыбнулся, но ни подтверждать, ни опровергать не стал. «Окей, забыли». Я отвернулась к окну и подняла шторку. Довольная разговором я не осталась. Картер, видимо, тоже, потому что снова опустил шторку и сгреб меня в охапку, улыбаясь, как кот, наевшийся сливок. «Ты ревнуешь, ведьмочка?» «Когда у твоего партнера член встает на другую женщину, как-то неприятно, знаешь ли?» «Мой член?» Он зарылся пальцами мне в волосы и горячо задышал в ухо. «Давно встает, только на тебя. Я сам его не узнаю». Практически незаметно болты расстегнул, руку мою взял и приложил к вздыбленному паху. «Он со вчерашнего дня такой». Я дернула ладонь, услышав деликатное покашливание, а Картер повернулся к стюардессе. «Хотите чего-нибудь, мистер Тревор? Мисс?» «Да», — завораживающе мягко произнес он. «Принесите шампанского. Минут через 15». И на меня посмотрел. «Ладно, 10». Девушка отошла, и он сразу потянул меня в проход. «Куда?» — изумленно шикнула, когда щелчок задвижки в туалетной комнате оглушительно сообщил, что мы наедине на лайнере с еще 248 пассажирами и экипажем. «Ты с ума сошел?» Картер обхватил мое лицо и закрыл рот поцелуем, делясь своим хмельным безумием. На мне были узкие джинсы и модный комбидресс с воротничком. Не самая удобная одежда для быстрого секса. Но это не остановит возбужденного упрямца. В кабинке было мало места, но от этого было даже горячее. Картер рванул джинсы до колен и тихо рассмеялся. «Это что еще такое?» «Замолчи и снимай штаны!» — шикнула я, оттопырив ягодицы. Он так и сделал, но прежде развернул меня, спустил трусики и губами впился между ног. Языком складочки раздвинул и клитор посасывать начал. Я хаотично перебирала светлые волосы, разводя ноги, стесненные одеждой. «Да», — постановала я, не обращая внимания, что кто-то ручку дернул. «Неужели не видят, что занято?» Картер прервался ровно за несколько секунд до полета к звездам. Резко развернул меня, заставив руками упереться в стену, прогнуться в пояснице и тут же ворвался на всю длину, не деликатничая больше. Руку на лобок положил, едва доставая пальцем до изнывающего в нетерпении клитора. Я ловила каждый толчок, по краю ходила, руки и ноги свело от напряжения. Внизу болезненный узел завязался, а мучителем моим была подушечка среднего пальца, которая редко касалась меня, накаляя и без того огненная. «Пожалуйста», — простонала жалобно, насаживаясь на член. «Пожалуйста». Картер ускорился, жестко сжимая мои ягодицы, заполняя изнутри. Я чувствовала, как он кончает, но сама оставалась оголенным нервом на соленом ветру. Картер обхватил меня, к себе прижал и поцеловал, глубоко и влажно, играя с языком, а руками до исступления доводил, глотая всхлипы наслаждения. Это был мой первый раз в туалете, да еще и на такой высоте. Безумный секс с сумасшедшим мужчиной. «Я знал, что больше, чем на 10 минут тебя не хватит», — мило проговорил, делая большой глоток шипящего шампанского. Я фыркнула, но была настолько счастливой, кажется, стюардессы поняли, чем мы занимались, и поглядывали на меня с завистью. Картер был хорош. Племенной жеребец просто. Что мой бокал опустел за 10 секунд. «Ты Виагру принимаешь?» — поинтересовалась деловито. «Но не можем мы без взаимных подколок. Либидо, как у быка-производителя». «Мне 25, солнышко». И руку между ног мне засунул. Точно без лекарственной терапии здесь не обошлось. «Марсия». И взглянул очень серьезно. «Давай договоримся, что больше не будем распускать руки. Окей?» «Обещаю». Я ответила очень серьезно. «Я действительно должна начать контролировать себя. Мужчина не имеет права бить женщину, но и женщина должна следовать этим законам». В отеле «Ритц-Карлтон» нас уже встречали. Менеджер максимально быстро заполнил бумаги, а портье погрузил вещи на тележку, хотя там и вести-то нечего. И я после бессонной ночи, горячего секса и двух бокалов шампанского чувствовала себя странно и очень хотела есть. «Грег проводит вас в пентхаус», — улыбнулся мужчина за стойкой регистрации. «А вас, мисс?» «Мисс будет жить со мной в одном номере», — отрезал Картер и приобнял меня за талию, шепнув: «Сердобольная Натали поселила тебя отдельно». Я хихикнула. Кто-то еще пытался соблюдать приличия, но мы на них точно забили. Поэтому в роскошный номер с видом на город ангелов с высоты птичьего полета вошли парой любовников. Светлый, уютный, с огромной кроватью и окнами в человеческий рост. Я подошла к одному такому и вниз посмотрела. Вот мы и на седьмом небе. «Я заказал тебе завтрак». Картер уже переодевался в свежую рубашку и брюки. «Отдыхай, поспи». «В смысле?» — нахмурилась я. «Ты уже уходишь, а я? Разве мне не нужно присутствовать?» — спросила в ванную, за ним заходя. «Ты пока не нужна», — рассеянно проговорил, стайлером волосы укладывая. «Если мы заключим соглашение, вот тогда тебе с командой нужно будет потрудиться». «А зачем тогда от работы меня оторвал?» Я правда не догоняла. Картер отбросил челку на бок, превращаясь в делового и стильного пижона, и снисходительно произнес: «Ведьмочка, ну как зачем? Тут и варианты не нужны». Я хотела ответить что-нибудь едкое, но он мило меня в нос чмокнул, что шампанское снова в голову ударило, смешавшись с запахом дымного шоколада. Я даже увидела красивый пузырек с парфюмерной водой. Пока Картера не будет, рассмотрю, чем он таким обливается, что я кошечкой течной трусь об него. «Готовься к вечеру. У нас программа». «Культурная?» «Не, абсолютно бескультурная. В этом месте дресс-код, поэтому я выберу наряд и пришлю с посыльным». Картер ушел. И я действительно собиралась оглядеться, может, даже поработать, но после вкусного завтрака заснула. Спала хорошо и крепко, пока деликатно, но настойчиво меня не разбудил портье. «Спасибо». Поблагодарила и достала карточку. «Заеду в 8. Не ругайся». «Хм, а с чего это я должна ругаться?» Сняла черный чехол и обомлела. «Вот это мне надеть нужно?» «Ага, сейчас».